присутствии ликующей многотысячной толпы народа, Джавахарлал Неру поднял над цитаделью трехцветный флаг Индийской республики с чакрамом, колесом, символизирующим неодолимое движение света посередине. Улочка, ведущая к форту, напоминает торговые ряды. По обеим сторонам магазины, открытые прилавки с товарами, пестрые ткани, изделия из бронзы и сандалового дерева, антикварные вещи, драгоценности. Продавцы возгласами и жестами зазывают к себе. Тут же бойко торгуют прохладительными напитками, разливая в металлические стаканы ослепительно-белоснежную влагу. «Сок сахарного тростника», — пояснила Нина Степановна. Мне немедля захотелось его отведать, но она решительно воспротивилась. Еще чего доброго, схватить какую-нибудь инфекцию. Мы, не торопясь, прошлись покрытым галереям дворца, построенного во времена великих моголов. От той эпохи остались бассейны, выложенные мрамором. Правда, фонтаны давно иссякли, но при желании можно вообразить дышащие прохладой голубые струи воды. В мечети мы долго любовались многоцветной мозаикой камней, складывающихся в гармоничные узоры. Потом с высоты галереи снова всматривались в перспективу залитого солнцем города. На улице, стараясь привлечь наше внимание, а вслед за ним и наши пайсы, пели и плясали полуголые чумазые дети. Пайса — мелкая разменная монета. Во дворе форта, прямо на газонах, в Индии не существует наших запретов, сидели люди, расстелив одеяло, и просто так на траве. Какая-то семья, сбившись в полукруг, приступала к обеду. В траве мелькали полосатые юркие бурундучки. Людей они, это же Индия, не боятся и подбегают к самым ногам. Отношение к братьям нашим меньшим здесь, в Индии, действительно совершенно особое. Нина Степановна рассказывала, что здесь с детства воспитывают людей под девизом «Остерегайся вносить в день хотя бы малейшую жестокость». Здесь учат, что если вы видите, как бьют ребенка, и не заступились за него, вы столько же согрешили перед ним, сколько и тот, рука которого била ребенка. Если вы слышали жестокое слово, которое словно плеть хлестало невинного, и не сумели защитить его, вы виновны перед ним не менее самого ругавшего. И, наконец, если вы присутствовали при том, как причиняли физические страдания беззащитному, бессловесному существу, и не протестовали и не защищали его, вы виновны даже более, чем тот, кто причинял страдания. А что касается существ бессловесных, то они очень чувствительны к атмосфере мягкости и любви. Эта атмосфера формирует их характер и поведение. Я наблюдал, как мирно прогуливались по улицам Дели низкорослые коровы. Некоторые из них с позолоченными рогами, с цветными ленточками на рогах. Это на редкость спокойные животные с постоянно добрым выражением в глазах. Впечатление такое, что они, в отличие от наших коров, и бодаться-то не умеют. Устав от ходьбы и духоты, мы устремились в кафе под открытым небом. Выпили по бутылке ледяной прямо из холодильника кока-колы, расплатились и уже собирались уходить, как неожиданно нас остановил круглолицый индиец лет 30, одетый в темный не по сезону костюм. Он спросил о чем-то Нину Степановну. Она ответила, после чего он быстро и нараспев заговорил. Нина Степановна засмеялась и обратилась ко мне. «Давайте присядем, он говорит интересные вещи». На столе снова появилась кока-кола, еще какие-то напитки. Внимание индийца было целиком поглощено Ниной Степановной. Он продолжал свою горячую, взволнованную речь, которую Нина Степановна прерывала, повторяя одно и то же «ача, ача». Кстати, из поездки в Индию я вывез твердое убеждение, что вот это «ача, ача» оно означает утверждение «да-да, хорошо» — воистину магическое слово. Используя его, можно поддерживать беседу, даже не зная языка. Я, во всяком случае, так поступал.